девочка, живущая в сети, нашедшая любовь между строк, между небом и землей. Пальцами пытаясь угадать, надеясь угадать до конца, до конца. Живущая в сети, живущая за всех до конца, на последнем этаже. Клавиши, хранящие тепло, таящие вопрос никому, никому. Может быть, на том конце, встретив чем-нибудь, в чужом лице, третьем что-нибудь, отдашь сердце кто-нибудь, отдашь сердце. И знаешь ли, бывает же чудо, знаешь ли, встречают же люди, может быть, и ты тоже, может быть. Девочка, живущая в сети, забывшая любовь между строк, между небом и землей. Девочка, уставшие глаза, догнавшие рассвет, только ей, только ей. Живущая в сети.